Эпилог. Я не так уж люблю книги. Но когда я читаю книгу, мой разум может опустить. Из-за этого чувства мне и нравится читать. Это также позволяет мне исчезнуть из моего окружения, считающего меня просто оторвавшимся фрагментом. Поэтому я и пришла сюда в поисках книги, позволившей бы моему разуму очиститься. На книжные полки передо мной выстроилось множество томов в мягкой обложке. Открыв один из них, я натыкаюсь на забитые буквами страницы. Я слегка мрачнею, но эта угрюмость спасет меня. Мне нужна история, которая поглотит меня, мягко унесет в мир фантазий, та, что кажется реалистичной, но таинственной, нежной, но грубой, та, что пронизывает меня насквозь. «Я всегда буду рядом». Внезапно я слышу, как кто-то обращается к своему возлюбленному. Этот книжный довольно просторный, и здесь хороший выбор. Но покупателей так мало, поскольку у станции недавно открылся крупный сетевой магазин. Поэтому мне и нравится сюда приходить. Я сразу замечаю что-то странное. Когда я минуту назад заходила в магазин, парочек там не было. Почти машинально я поворачиваюсь на голос. «Моя дорогая Камису Рейна», — говорит эта старшеклассница. «Нет». Ее лицо выглядит юным, но судя по производимому ей впечатлению, она может и в университете учиться. Она приволакивает ногу. Возможно, это протез. Хотя мне все равно. В любом случае, мужчин перед ней нет, и она не держит в руках мобильник. Но она явно произнесла женское имя, так что это неудивительно. Будь это все, я бы, наверное, продолжила поиски книги. Однако. Девушка пялится в пространство. Камизу Рена? Похоже, такого человека нигде нет. Она просто пялится в пространство с нежным выражением на лице. Внезапно она косится на меня, так что я торопливо хватаю книгу и притворяюсь, будто просматриваю ее. Тем не менее, я продолжаю следить за ней уголком глаза. Это трудно описать, но она кажется мне какой-то хрупкой. Возможно, из-за ее странного заявления или раненой ноги, но я не могу отделаться от ощущения, что она хрупка в более глубоком смысле. И это ощущение напоминает меня. Звонит мобильник, словно бы упрекающий меня. Я быстро возвращаюсь взглядом к книге. Похоже, это у нее. Девушка берет трубку, и вскоре к ней подходит еще одна девушка с телефоном у уха. Видимо, они договорились здесь встретиться. Они начинают болтать. И все же девушка кажется слегка отвлеченной. То есть, она бросает взгляды на то же место, куда смотрела перед приходом ее подруги. Я чувствую тревогу. «Анна, пойдем». «Угу». Кивает девушка с напульсником на левой руке и идет вслед за подругой, приволакивая ногу. «А...» Я не могла этого не заметить. Девушка по имени Анна улыбнулась пустому месту, когда ее подруга отвернулась. Нет, не так. Она улыбнулась Камису Рейне. Камису Рейна. Воображаемый друг. А, я роняю книгу, которую держала. Головокружение. Легкое головокружение. Я быстро поднимаю книгу, но меня слишком сильно шатает, чтобы снова встать. Я присаживаюсь. У меня покалывает в голове. Я вижу плавающие и сверкающие вокруг меня звезды. У меня есть незаменимая лучшая подруга. «Прости, ты меня заждалась?» — говорит она, спеша ко мне. Пока она выравнивает дыхание, я отвечаю. «Вовсе нет». «Хорошо», — улыбается она с абсурдно прекрасным выражением. «А?» Как долго я ждала? Вроде совсем ничего, но одновременно кажется, будто целую вечность. Ох, какая разница. Теперь она здесь. Вот что важно. Ну уже, пойдем. Я согласно киваю. Моя незаменимая лучшая подруга улыбается и берет меня за руку. Да, этого достаточно. Я в порядке, пока она здесь. Больше мне ничего знать не нужно. Больше я ничего знать не хочу. Верно. А лучшая подруга сайта Фуми Камесу Рейна здесь.